Глава 12. Спустившись по шахте еще немного ниже, они добрались до решетки, которая выходила в маленькую, плохо освещенную комнату, почти целиком занятую еще одной массивной печью. В отличие от той, что стояла на верхнем этаже, она давала тепло, и от нее чуть пахло рыбьим жиром. «Сюда!» — сказал Раскол, потянув за решетку. Лун вонзил когти в трещину в стене и посмотрел вниз. Оттуда до них доносились запахи свежего уличного воздуха. «Можно же спуститься еще дальше». «Там шахта становится узкой. Ее преграждает охранный барьер, как у больших дверей на первом этаже». Раскол отодвинул решетку и, выбравшись из воздуховода, перелез через печь. «Нам нужно добраться до прохода под башней». Лун низко зарычал, в основном от досады. В то, что снаружи башни стоит барьер, он охотно верил. После того, как вчера Лун в него врезался, он знал, насколько тот прочен. Но ему хотелось выбраться отсюда и выяснить, где Семя, прежде чем Ардан снова его переместит. Лун выбрался вслед за Расколом и перелез через огромную железную печь. Она была горячей, но не настолько, чтобы обжечь чешую Раксура. От нее отходили трубы, но не к потолку, а к грязным, запятнанным стенам. Должно быть, печь осушала воздух в выставочном зале, чтобы коллекция Ардана не гнила. Раскол спрыгнул с печи и приземлился рядом с тяжелой дверью. Он чуть приоткрыл ее, ровно настолько, чтобы выглянуть наружу. Встав за ним, Лун вытянул шею, чтобы выглянуть из-за его головы. Дверь открывалась в серый каменный коридор с высоким потолком. Освещен он был чуть получше. Они оказались где-то под главной лестницей на втором этаже. Лун уловил отчетливый запах разложения, исходивший от чучел в выставочном зале. Раскол выскользнул наружу и повел его по лабиринту коридоров, проходя мимо закрытых дверей. Они вышли на небольшой балкон и присели, выглядывая из-за тяжелой балюстрады. Балкон выходил в затененный зал на первом этаже, освещенный лишь несколькими паровыми лампами. Лун и Раскол оказались пугающе близко к злобному лицу гигантского обитателя вод. Его мертвые, застывшие глаза блестели в тусклом свете, а клыкастый рот походил на темную пещеру. Лун сразу же ощутил движение и заметил внизу одно из раздутых существ стражей. Оно бродило туда-сюда у основания длинной лестницы, наполовину скрытое толстым хвостом водного чудовища. Существо нетерпеливо сопело, словно выискивало кого-то по запаху, но во тьме никто не шевелился. Раскол наклонился поближе к Луну и едва слышно прошептал. «Там внизу кто-то есть. Стражи не появляются, пока кто-нибудь не забредет в помещение, которое они охраняют». Раскол был прав. Если бы существо возникло в ответ на их появление, то оно бы знало, где они. Оно, похоже, было уверено, что кто-то прячется у ступеней. Лун прошептал в ответ. «Нам нужно пройти через этот зал?» Раскол кивком указал на дальний конец. «Нужная дверь вон за той лестницей». Лун жестом приказал Расколу оставаться на месте и осторожно забрался на парапет, глядя на то, как страж ходит из стороны в сторону. Добраться до двери будет непросто. Стоит им убить стража, как появятся другие, и они, скорее всего, как-то предупредят Ардана. Лун дождался, когда существо снова скроется из виду, зайдя за правый хвостовой плавник обитателя вод. Затем он прыгнул, приземлился на спину водного чудовища и бесшумно пробежал по его туловищу. Гниющая чешуя неприятно проминалась под его ногами. Выглянув из-за хвоста, он увидел, что страж стоит у основания ступеней. Его руки были расставлены в стороны, и он медленно двигался вперед, словно пытаясь загнать кого-то в угол. «Вот только там никого нет», — подумал Лун. «По крайней мере, он сейчас никого не видел». Лун жестом подал сигнал Расколу. Тот перемахнул через парапет балкона, приземлился на пол и с громким хлопком расправил крылья. Существо резко повернулось к нему, и Лун прыгнул, приземлившись прямо на его огромную голову. Существо пошатнулось и взревело, попыталось достать его когтями, и Лун стал рвать, драть и полосовать его. Раскол врезался в стража мгновением позже и дернул его за ноги. Страж рухнул на пол. Лун оттолкнулся от существа, позволяя расколу прикончить его. Повернувшись к лестнице, он вгляделся в тень, казавшуюся пустой. Лун осторожно принюхался, но из-за запахов разлагающегося обитателя вод и умирающего существа не смог ничего почувствовать. Однако инстинкты подсказывали ему, что там, где должен был находиться только воздух, было что-то еще. Он прыгнул вперед, ударил по тени ладонью и наткнулся на плоть. Раздался вскрик, и внезапно на ступенях растянулись Эссом и Карсис. Лун рыкнул. «Так значит, ты тоже шаман?» Эти двое скрывали себя при помощи какого-то заклинания. Должно быть, они воспользовались им, чтобы ускользнуть с гостевого этажа и сбежать в суматохе, пока Ардан разыскивал Луны и Раскола. Он кивком указал на Эссома. «Вот что значит зрящий, да?» Карсис пыталась сесть, спихивая с себя брата. Эссом, пошатываясь, поднялся на ноги. «Ты нас не остановишь, мы...» «Нет времени», — сказал Раскол Луну, стряхивая кровь существа с чешуи. Сверху донесся топот. Земные стражники бежали по второму этажу к этой лестнице. Неподалеку сгущались по меньшей мере два туманных силуэта, означавшие, что вот-вот появятся новые существа. Раскол направился к извилистому проходу под лестницей. «Идем!» — рявкнул Лун на Эссома и Карсис, понимая, что если оставит их здесь, то они укажут стражникам, куда они пошли. К счастью, они не стали спорить. Эссом поднял Карсис на ноги, и они побежали за Луном. Коридор петлял под лестницей. Видимо, он вел к помещениям слуг, находившимся за залом. Раскол остановился в месте, где не было двери. Лишь резная панель, казавшаяся украшением стены. Но вдоль одного края была заметна полоска плесени, а это могло означать, что за панелью что-то было. Раскол ухватился за край, подцепил ее когтями и со щелчком открыл. За ней оказался темный коридор, освещенный зеленоватым светом, и из него вырвался поток затхлого воздуха, смешанного с какой-то мерзкой вонью. Раскол шагнул вперед. Лун подтолкнул Карсис и Эссома, а затем вошел сам. Лун помог Расколу вернуть панель на место. Замка не было. Он поспешно огляделся в тесном пространстве. Тусклый зеленоватый свет исходил из странных маленьких углублений в каменных стенах. Было трудно сказать, разместили ли их там нарочно, или же там естественным образом вырос лишайник и мох. Забаррикадировать панель было нечем, и они никак не могли помешать стражникам снова открыть ее, когда те поймут, что за ней находится путь наружу. «Мы не можем ее запереть», — понизив голос, сказал ему Раскол. «Нам нужно убраться подальше, или стража нас услышит». «Ардан может отправить за нами этих тварей?» — спросил Лун на языке Раксура. Они пошли по длинному наклонному коридору, уходившему по спирали вниз. Карсис поскользнулась на склизком полу, но ухватилась за плечо Эссома, чтобы не упасть. Оба настороженно смотрели на Раскола. Раскол ответил на том же языке. «Он может их послать, но сначала ему нужно понять, куда мы направились. Они не могут возникнуть из ниоткуда. Сначала ему нужно наложить в нужном месте охранные чары. Мне кажется, он не знает об этих проходах». «Тебе кажется». Это не очень обнадеживало. Впрочем, как и все, что касалось Раскола. «Как ты нашел этот путь, не убивая тварей в главном зале?» Они бы наверняка сообщили Ардану, что Раскол лазил по нижним этажам. «Я нашел его днем», — сказал Раскол. Он мотнул головой в сторону Эссома и Карсис. «А с ними мы что будем делать?» «Мы» прозвучало слишком уж уверенно. Перейдя на кидайский, Лун спросил Эссома. «Если ты шаман, то почему вы не сбежали раньше?» Эссом натянуто сказал. «Я пытался, но я знал, что стражи нас остановят. Как видишь, чары отвода глаз действуют на них не очень хорошо». «Мы действовали не очень слаженно», — признала Карсис. «Мы пытались вызволить Негола и Орлиса, но стражники их уже заперли, и мы точно не знали, где Ардан держит других членов нашей команды». «Как вы собирались пробраться через барьер?» Эссом начал было говорить, затем заколебался, и Лун увидел, что Карсис бросил на него многозначительный взгляд. Эссом сказал. «Учитывая суматоху, мы рассчитывали, что сможем скрываться внизу до утра, когда барьер опустят и откроют двери». Лгать они совсем не умели. Вы собирались прятаться от тех тварей до самого утра? Верится с трудом. Думаю, вы знали, что сможете пройти через барьер. Брат с сестрой переглянулись, и Эсом сказал: «Ну ладно, да. Я думаю, что могу провести нас через барьер, но я в этом не уверен. У меня ни разу не получилось сбежать с верхнего этажа, чтобы это проверить». Раскол сказал Луну: «Я с самого начала знал, что он чародей, но он немногое может, он не настолько силен, как Ардан». Эсом резко остановился и уставился на Раскола. Он сказал: «Ты знал?» Карсис же требовательно задала более важный вопрос: «Почему ты не сказал Ардану?» Раскол иронично улыбнулся, обнажив один клык. «Я Ардану не слуга». Эсом с издевкой усмехнулся в ответ. «Значит, ты его питомец?» Зарычав, Раскол потянулся к нему, и Эссом отшатнулся. Лун зашипел и повел шипами. Раскол обиженно посмотрел на него, но отошел от Эссома. Эссом перевел взгляд с Раскола на Луна, затем облизал губы и сказал: «Если вы не поможете нам сбежать, мы расскажем слугам Ардана, куда вы ушли». Карсис смущенно откашлялась. Она сразу же увидела изъян в плане брата. Лун сказал: «Или же мы можем вас просто убить». Эсум моргнул, затем поморщился. Карсис ткнула его локтем, и он недовольно посмотрел на нее. «Ладно, хорошо». Он сделал глубокий вдох. «Думаю, я знаю, где находится семя, о котором ты расспрашивал. То, которое Ардан забрал из гигантского дерева. Я не уверен, но догадываюсь, где оно». Это было уже совсем другое дело. Лун шагнул ближе и навис над ним. «Где?» Эсом вздернул подбородок и расправил плечи. Земные создания делали так вместо того, чтобы поднять шипы. «Я хочу, чтобы ты пообещал нам помочь сбежать и вытащить наших друзей из лап Ардана». Лун быстро обдумал предложение, поведя шипами. «Я могу вывести вас отсюда сейчас, но я не смогу вернуться за вашими друзьями. Ардан станет искать нас по всему городу, и мы точно не сможем снова пробраться в эту башню». Возможно, ничего из этого и не произойдет, но Лун не собирался давать обещаний, которые не сможет сдержать. Эсом посмотрел на Карсис, та беспомощно пожала плечами и сказала: «Ну, по крайней мере, мы окажемся на свободе и сможем попытаться вызволить остальных». Эсом, стискивавший зубы и готовившийся спорить, заметно паник. «Ладно, я...» Раздавшийся где-то над ними топот прервал его. Раскол встревоженно дернулся. «Они идут!» «Ладно, пошли!» Лун подтолкнул Раскола и двинулся дальше по коридору. Махнув Карсис и Эсому, чтобы они следовали за ними, он прошептал: «А ты продолжай говорить!» Не повышая голоса, Эсом быстро заговорил. «Когда мы впервые прибыли в город, Ардан разрешал нам ходить по нему, где вздумается. Ближе к передней части Левиафана, рядом с затопленной долиной, где его левая передняя нога уходит под воду, находится здание с куполом. Оно выглядело так, словно предназначалось для чего-то важного, и потому Негл и я пошли туда. В одной его части находится что-то вроде погребального храма, но та часть, что открыта для посетителей, была покрыта резными рельефами, изображающими, судя по всему, то, как древние магистры обуздали Левиафана, положив на его тело некий предмет. Эти изображения вели к дверям, за которыми находилась лестница, уходившая вниз. Стражники не позволили нам зайти дальше, но...» Эсом заколебался, и Карсис нетерпеливо подтолкнула его. «Часть моих способностей заключается в том, что я вижу и чувствую исходящую от магических артефактов силу. Так я нашел метров камень, который питает наш корабль, Кладифор. И я уверен, что там внизу что-то есть, какой-то источник магии», — закончил Эсом. Лун смог сдержаться и не зашипеть от досады. Он порадовался тому, что в миг слабости не дал им никаких непомерных обещаний. «Но тогда у Ардана еще не было семени. Почему ты решил, что сейчас оно там?» Эсом ответил: «Пока мы летели по лесу, он все говорил о том, как важна эта экспедиция. что от нее зависит выживание города, что им грозит опасность, потому что они могут потерять контроль над Левиафаном». Карсис прибавила. «Когда мы добрались до древа, то провели там всего лишь день. Едва Ордан нашел семя, он сразу же захотел вернуться». Эссом продолжил. «Мы не видели семя с тех пор, как вернулись в город. Логично предположить, что если оно понадобилось ему и другим магистрам, чтобы управиться с Левиафаном, то оно наверняка находится в том здании, в месте, где они управляют существом». Если он лгал, то ложь была странной. Эссом мог сказать, что семя все еще в башне, чтобы обманом заставить Луна вернуться и спасти его друзей. Затем Раскол сказал. «Он прав. Ордан отнес его туда в тот же день, когда мы вернулись из пределов». Лун уставился на него, а затем процедил сквозь стиснутые зубы. «Ты сказал, что не знаешь, где оно». Раскол повернулся к нему с нетерпеливым и невинным видом. «Я знал, что оно не в башне. Я не хотел терять время, убеждая тебя уйти из нее». Лун перешел на язык Раксура и с нажимом спросил. «Если ты об этом знал, то зачем позволил мне заключить с ними сделку?» Лун бы все равно вывел Эсма и Карсис вместе с ними наружу, но ему хотелось знать, что за игру затеял Раскол. Раскол остановился на пересечении коридоров, откуда вниз уходил еще один более крутой спуск. Поток влажного, мерзко пахнущего воздуха не усилился, но Лун уже слышал приближавшийся шум ветра, то нараставший, то стихавший, и дувший регулярными порывами, что было странно. Раскол на том же языке произнес. «Они нам не нужны, и тебе не обязательно держать слово». Это был интересный пример того, как на самом деле думал Раскол. Лун сказал. «Если хочешь, чтобы я тебе доверял, то лучше перестань лгать другим и предавать их у меня на глазах». Раскол дернулся, неуверенно посмотрел на него, затем повернулся и повел их вниз по уклону. Лун не мог доверять словам Раскола и не мог доверять Эсму и Карсис, но, разговаривая со всеми тремя, он рассчитывал выудить из них что-то близкое к правде. Хотя, если Эсм действительно все это время скрывал от Ордана свою силу, то он был гораздо более умелым лжецом, чем поначалу думал Лун. Раздавшийся далеко позади скорый топот сообщил им, что стражники Ордана нашли панель и отворили ее. Времени у них осталось совсем немного. Еще через два витка спирали спуск завершился и привел их в помещение с низким потолком, скудно освещенное зеленой плесенью. Посреди пола находилось большое круглое отверстие. Лун шагнул к краю. Шахта уходила более чем на 100 шагов вниз, ее дно терялось в тусклом зеленом свете. Шум ветра доносился откуда-то снизу и пахло оттуда ужасно. «Вниз!» — сказал Раскол. Он беспокойно оглянулся на коридор. «Нам нужно торопиться!» Эссом и Карсис с ужасом переглянулись. «Чудесно!» — подумал Лун, мысленно соглашаясь с ними. Раскол он сказал. «Бери ее, я возьму...» «Нет!» — прервал его Эссом и сказал Луну. «Ты возьмешь Карсис!» Любопытно, что Эссом посчитал, будто его сестре было безопаснее с Луном, другим Раксура и незнакомцем, нежели с Расколом. На языке Раксура Лун сказал Расколу. «Я хочу, чтобы они оба выжили. Уронишь его, и я выпущу тебе кишки». Раскол раздраженно зашипел. «Не уроню! Я же сказал тебе, что хочу помочь!» Лун обхватил Карсис за талию и спрыгнул в шахту, зацепившись одной рукой за край. Она издала короткий вопль и схватила его за плечи. Когда его когти зацепились за углубление в растворе между камней, Лун сказал. «Обхвати меня за шею и держись. Осторожно, не задень шипы, они острые». «Да, я уже вижу». Карсис крепко обвела руками его шею. Лун уперся ногами в стену и, оттолкнувшись, упал вниз и ухватился за следующее углубление. На этот раз вопль Карсис был больше похож на сдавленный крик. «Извини», — выдохнула она. Лун поднял голову и увидел, что Раскол держит Эссома, свисая с верхнего уступа. Лун осторожно отпустил Карсис, убедился, что она крепко держится за него, и начал карабкаться вниз по стене. Стараясь говорить как можно тише, Лун сказал. «Расскажи мне о расколе», — она прошептала. «Мы поначалу не знали, кто он такой. Он отправился к лесному побережью вместе с Орданом и его приспешниками. Ордан сказал, что раскол будет нашим проводником. Он раскрыл себя лишь тогда, когда Ордану понадобилась его помощь, чтобы заставить нас двигаться дальше, вглубь материка». Карсис помедлила, а затем прибавила. «Мы думали, что он такой один, что он...» «Чудовище», — закончил за нее Лун. «Да, но потом мы добрались до дерева и увидели изображение. Нам казалось, что то место уже давным-давно заброшено. Мы не... даже Ордан и Раскол не думали, что там еще кто-то живет». «Оно не было заброшено, а просто ждало нас. Последнее, что Луна сейчас хотела слышать, так это извинение. Откуда Раскол родом?» «Он об этом не говорил». Она ахнула, когда Луну пришлось снова спрыгнуть вниз, чтобы зацепиться за следующее углубление, но быстро пришла в себя. «А это важно?» На это Лун сейчас тоже не мог дать ответа. Он хотел, чтобы Раскол оказался из враждебного двора, соперничавшего с Туманом Индиго. Он хотел, чтобы тот оказался во власти сквернов. «Почему вы не говорили, что у Ордана на поводке есть Роксура?» «Ордан держит 6 членов нашей команды под замком где-то в башне. Он сказал, что если мы хоть кому-нибудь скажем о расколе, он прикажет их убить. Мы знаем, что он говорил это всерьез. 5 из нашей команды пытались сбежать в лесу, и Ордан приказал казнить их. Еще он позволил расколу убить 3 из его собственных слуг, когда мы были у древа». Это объясняло кости, оставленные у входа в корнях. «За что?» «Раскол застал их за тем, что они ломали резьбу на стенах, пытаясь вынуть драгоценные камни». Лун негромко зарычал, не веря своим ушам. «Что?» — встревоженно спросила Карсис. «Он показал Ордану, как забрать семя, а это убивает древо. Без семени та резьба все равно сгнила бы вместе со всем стволом. Если Раскол знал, где найти семя, сокрытое в колыбели внутри древа, то он наверняка знал, что произойдет, если его вырезать». «Ясно», — пробормотала Карсис. «Хотя нет, ничего мне не ясно. Я вообще не понимаю, что творится у него в голове». «Как и я». Вонь становилась все невыносимее. Лун уже не смог бы почувствовать и большого кеттеля, если б тот вдруг оказался рядом с ним. Размеренный свист ветра тоже становился все громче. Лун добрался до низа шахты и повис там, пытаясь разглядеть, что находится внизу. Примерно в 200 шагах под ними виднелась неровная поверхность, похожая на просевшую и разбитую брусчатку. Тяжелые круглые колонны и квадратные сваи поддерживали фундамент башни. В тусклом зеленом свете Лун разглядел, что они густо заросли пятнами плесени и странными темными наростами. Раскол и Эсм остановились прямо над ними. Эсм сказал: «Карсис, ты в порядке?» «Тише!» — шикнул на него Карсис, прежде чем это успел сделать Лун. Он внимательно прислушивался к ветру. Все то время, что они спускались по шахте, неизменно повторялись одни и те же звуки. Ветер замирал. Затем раздавался низкий шум, похожий на вдох, а затем ветер возобновлялся. «Похожий на вдох», — подумал Лун. «Ну, конечно». Карсис прошептала. «Это ведь не то, о чем я думаю, да?» «Левиафан, мы находимся прямо у него над спиной». Теперь, когда Лун знал, на что смотрит, он увидел, что просевшая и разбитая брусчатка на самом деле была огромной чешуей на шкуре левиафана. Карсис издала выразительный, полный отвращения звук. Сверху Раскол прошептал: «Все в порядке, по нему можно пройти. Его шкура слишком толстая, и он нас не почувствует». «Откуда ты знаешь?» — спросил Эсом. Раскол не ответил, и Лун, сдерживая злость, сказал: «Ответь ему». Раскол раздраженно сказал: «Я уже бывал здесь, внизу. Откуда ты думаешь, я знаю дорогу?» «Это обнадеживает», — пробормотал Лун. В тот момент он должен был довериться Расколу, а выбить из него правду можно было и потом. Держась одной рукой за стену, другой Лун снова обхватил Карсис за талию. Затем он разжал пальцы. Когда они полетели вниз, он расправил крылья, чтобы смягчить падение. Они приземлились на одну из огромных чешуек. Лун был готов снова прыгнуть в воздух и взлететь к шахте, но ничего не произошло. Мерный свист дыхания существа не прервался. Лун поставил Карсис на ноги. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы разжать руки, которыми она держалась за его воротниковый гребень. И она пошатнулась, встав на неровную поверхность. Лун повернулся и окинул взглядом темное пространство. Оно простиралось довольно далеко. По всей видимости, они оказались под городом. Беспокоиться им нужно было не о Левиафане, а о паразитах, которые могли жить здесь, питаясь мусором, сбрасываемым созданий наверху, и наростами на шкуре Левиафана. Вонь существа перебивала все остальные запахи, а шум его дыхания скрывал негромкие шорохи. Раскол опустился на землю в нескольких шагах от них и грубо поставил Эсома на ноги. Эсом, споткнувшись, врезался в Луна, отшатнулся, а затем смущенно оправил свою куртку. Раскол указал приблизительно в восточном направлении, в сторону хвоста существа. «Нам туда! Там есть проход наверх, наружу!» «Так веди нас!» — подчеркнуто сказал Лун. Шипы раскола демонстративно поникли, как бы говоря, что его задело недоверие Луна, и воин зашагал среди теней. Лун подавил в себе желание отвесить ему за трещину и пошел за ним. Путь был долгим, ведь пройти нужно было почти полгорода. Им пришлось двигаться со скоростью двух земных обитателей, которые шли настолько быстро, насколько могли, но идти по грубой неровной чешуе было трудно. Над ними нависали толстые сваи с уродливыми пухлыми наростами, и несколько раз они пересекали широкие склизкие полосы, хотя так и не увидели существ, которые их оставили. Еще к потолку липли серые силуэты, похожие на гигантских древесных лягушек, вроде тех, что жили в висячем лесу. Они могли быть такими же безобидными, но Лун в этом сомневался, на всякий случай. На них никто не нападал. Раксура отличались от других существ и казались им непредсказуемыми, и, скорее всего, поэтому местные хищники вели себя осторожно. По крайней мере, пока. Стражникам Ордана пришлось бы найти веревки, чтобы спуститься в шахту, так что беглецы успели отойти достаточно далеко к тому моменту, когда до слуха Луны донеслись голоса. Если только Ордан не мог при помощи магии определить, где они, то преследователи не могли узнать, куда они направились. Наконец, пространство вокруг них стало более тесным, а колонны и свои фундамента стали сжаться ближе друг к другу. «Вот и оно», — сказал Раскол. «Чуете?» «Что мы должны почуять?» — спросил Эсм, спотыкаясь. «Свежий воздух», — сказал ему Лун. Здесь сквозил влажный свежий воздух, который Лун после вони Левиафана вдыхал с облегчением. «Где-то над нами есть проем». «Наконец-то!» — Эсом утер пот со лба. «Я уж подумал, что мы навсегда здесь застряли». «Уж лучше здесь, чем вернуться к Ордану», — прибавила Карсис. «Теперь вы мне верите?» — спросил Раскол. «Посмотрим». Лун не собирался преждевременно менять свое мнение. Наконец они подошли достаточно близко, и Лун увидел проем. Пространство сужалось и завершалось стеной, сложенной из тяжелых камней, и примерно на середине ее высоты, прямо над горой обломков, тьма немного расступалась, образуя неровное пятно. Но когда они подобрались ближе, Лун осознал, что слышит кое-что еще, помимо порывистого дыхания Левиафана. Звук был громким, чистым, ровным и регулярно повторялся. «Вы это слышите?» — спросил он у остальных. Первым делом он подумал, что шум исходит от Левиафана, хотя ему даже не хотелось загадывать, что в организме чудовища могло издавать такой звук. Раскол остановился, прислушался, а затем испуганно сказал. «Это колокол!» «Предупреждающий колокол! Левиафан вот-вот придет в движение!» Эссум выругался на незнакомом языке, а затем прибавил на кидайском. «Неизвестно, как давно он звонит!» Магистры зачаровали колокол, чтобы тот своим звоном предупреждал город о том, что Левиафан собирается прийти в движение. Он призывал рыбаков поднять свои лодки из воды и торговцев отплыть из гавани. Лун сказал: «Долго он обычно?» Земля взбрыкнула под ним. Лун и Раскол покачнулись, удержались на ногах лишь потому, что вцепились когтями в землю. Эсом и Карсис оба споткнулись и упали. Все подземье содрогнулось, из потолка посыпался мох и обломки камней. Шкура Левиафана всколыхнулась под ними и дрогнула. Лун наклонился, подхватил Карсис и побежал вверх по груди обломков. Раскол, не отставая, тащил Эсома. Добравшись до верха, они пролезли через дыру с неровными краями и выбрались в ночь, к ветру и шуму разбивающихся волн. Внизу под ними висели паровые лампы, яростно раскачивавшиеся от шевеления Левиафана. Лун прищурился, огляделся и понял, что они оказались на окраине города. Над ними возвышалась огромная каменная стена, а внизу вперед тянулся гигантский хвост Левиафана, похожий на риф. Теперь он двигался по волнам из стороны в сторону и поднимал тучи брызг, помогая существу плыть вперед. «Что нам теперь делать?» — крикнула Карсис в ухо Луну. Левиафан плыл быстро, но не настолько быстро, чтобы Роксура не мог обогнать его в полете. Небо уже серело на востоке, и скоро они должны были лишиться прикрытия ночи. На протяжении всего пути им предстояло бороться с ветром, но вылетать нужно было прямо сейчас. Лун повернулся к Расколу и прокричал: «Хватай его и следуй за мной!» Эсом начал было говорить: «Куда мы?» Но прервался и вскрикнул, когда Раскол схватил его. Лун покрепче прижал Карсис к себе, расправил крылья и взмыл ввысь, ловя ветер. Его и Раскола отбросило назад, и они оказались прямо над движущимся хвостом. С силой взмахивая крыльями, они снова поравнялись с задней частью туловища существа, и Лун повел Раскола вверх, набирая высоту. Лун перенаправлял потоки ветра вдоль крыльев, скользя по нему и продолжая двигаться вперед. Карсис прижималась к нему, крепко стискивая руками воротниковые гребни и уткнувшись лицом в его чешую. На некоторых улицах горели паровые лампы, и в окнах башен виднелся свет, но город казался пустым. Должно быть, все сидели по домам. Лун свернул в сторону, чтобы облететь башню Ордана стороной. Ветер отнес его дальше, чем он хотел, и он пролетел над краем гавани. Большие торговые корабли ушли из нее, и понтонные причалы, волочившиеся по воде, поднимали волны. Маленькие рыбацкие лодки раскачивались в решетчатых люльках, поднявших их на безопасную высоту. Металлический кладифор переместили ближе к пристани, но он все еще качался на воде. «Нет, он парит», — осознал Лун, увидев, что от корабля не расходятся волны. Когда раздался звон колокола, Ордан, должно быть, отправил кого-то в гавань, чтобы поднять корабль. Борясь с ветром, Лун заложил крюк, чтобы подлететь к заброшенной башне, где он и утес разбили лагерь. Ветер закручивался в вихре у крыши башни, и Лун стремительно спикировал вниз, к открытой террасе на верхнем этаже. Он смог подлететь к ней и легко отскочил от стены. У Раскола получилось проделать то же самое, но он оттолкнулся чуть сильнее и приземлился на террасу, неуклюже пошатываясь. Лун шагнул между колонн в большую комнату, ожидая увидеть в ней мающегося от нетерпения утеса. Внутри было слишком темно, чтобы что-то разглядеть, но силуэт Роксура, ждавший его там, был гораздо меньше. Послышался голос. «Лун?» «Песня?» Песня не могла оказаться здесь, но все же это была она. Удивленный и немного напуганный, Лун поставил Карсис на ноги. «Что ты здесь делаешь?» Песня объяснила. «Нас послала жемчужина. Мы догнали Нефриту и остальных вчера поздним вечером и лишь совсем недавно добрались до этого места. Утес увидел нас и привел сюда. Все остальные сейчас внизу. Почему с тобой земная...» Внутрь вошел Раскол, а за ним, спотыкаясь, ввалился Эсом. Песня удивленно уставилась на него. «Кто это?» Раскол поколебался, а затем сделал шаг обратно, к балкону. «Нет!» — резко сказал Лун. Раскол задрожал, явно желая броситься прочь. Если он сбежит, Луну придется снова ловить его, если ветер, хлеставший вокруг башни, не убьет их обоих. Повинуясь порыву, он принял земной облик. По обычаям Роксура, когда перевоплощался тот, кто имел среди них самый высокий статус, остальные поступали так же. Песня тут же последовала его примеру, и Раскол, повинуясь слишком глубоко засевшей привычке, тоже переменился. Лун потянулся к Расколу, схватил его за запястье и потащил к двери. С Эсомом и Карсисом он мог разобраться и позже. По тускло освещенной лестнице они прошли мимо корня, который свисал с потолка. Тот увидел их и закричал: «Лун! Лун вернулся!» Из комнаты этажом ниже лился свет, и Лун услышал знакомые голоса, спорившие на повышенных тонах. В этой комнате не было ни выхода наружу, ни окон, так что никто из осмелившихся выйти сейчас на улицу не увидел бы подозрительный свет в заброшенной башне с заложенными дверьми. Лун шагнул в дверной проем. Несколько сломанных плиток были зачарованы, чтобы давать свет, и разложены по нишам в стенах, так что Лун смог ясно увидеть утеса, нефриту, звона, вьюна, елею и цветику. Но там были и другие три воина — Флора, Дрейф и Поток, что стало для Луны неожиданностью совсем иного рода. «Не могу поверить, что жемчужина послала за нами Потока», — с досадой и недоумением подумал он. «Этого нам еще только не хватало». Не мог он поверить и в то, что все они вообще были здесь. Они зря прилетели. Это могло лишь добавить им неприятности, и Нефрите следовало подождать, прежде чем вести воинов к Левиафану. Но Лун ничего не мог с собой поделать. При виде них он ощутил, как его распирает от теплоты и облегчения. Он сказал: «Я думал, вы дадите нам 3 дня». Внимание всех переключилось на дверной проем. Нефрита уставилась на них. «Лун?» Лун сказал: «Это Раскол. Он помог Ордану достать семя, а теперь поможет нам его вернуть». Эсом и Карсис сидели на мраморной скамье, торчавшей из стены, и с беспокойством наблюдали за разговором, который велся на языке Роксура. Присутствие Раскола создало немного неловкую ситуацию. Большинство воинов поглазели на него и отвели взгляды. Утесы бровью не повел, лицо Елеи приняло невозмутимое выражение, а звон все взволнованно поглядывал на Луна. Лун частично рассказал, что он узнал об Ордане и башне, а также откуда взялся Раскол и двое земных обитателей. Еще, основываясь на всеобщем чутье направления, они определили, что Левиафан движется на запад, прочь от побережья, и расстояние до него, скорее всего, уже стало слишком большим, чтобы воины могли преодолеть его за один перелет. «Им повезло», — мрачно подумал Лун. «Если бы существо решило отправиться в путь, когда Роксура еще не долетели до него, все они могли утонуть». Еще было неясно, как они вернутся обратно на побережье, но это был уже другой вопрос. Поток резко повернулся и рявкнул на Луна. «Это твоя вина!» Лун посмотрел на него. Учитывая все произошедшее, день у него выдался тяжелый. «Если не попридержишь язык, Флоре придется отнести тебя обратно жемчужине в корзинке». Флора протестующе подняла руки. «Но я же ничего не сказала!» Нефрита нарочито спокойно произнесла: «Если мне еще хоть раз придется сказать, чтобы вы перестали ссориться, я изобью вас всех до потери сознания». Ненадолго повисла тишина, затем Карсис прошептала цветики на кидайском: «А что они говорят?» «Ничего существенного», — с кривой усмешкой сказала Цветика. Она сидела рядом с ними на скамье, притянув к себе ноги и спрятав их под юбкой. Она выглядела осунувшейся и уставшей. Должно быть, сказался долгий перелет сюда. «Эсом знает, где семя», — сказал Лун на кидайском, чтобы земные создания могли его понять. Все повернулись к Эсому, и тот отшатнулся, не выдержав сосредоточенных хищных взглядов множества Роксура. Даже несмотря на то, что большинство из них были в земном облике, вид у них был пугающий. Даже Карсис вздрогнула. Нефрита сказала: «И где же?» Эссом прокашлялся и скованно повторил то, что рассказал Луну. Закончив, он сказал: «Так что, я думаю, вам стоит обыскать то здание». Нефрита шагнула ближе, нависнув над ним. «Почему ты уверен, что оно там?» Эссом заморгал, глядя на нее, и, похоже, потерял дар речи. Лун понял, в чем дело. Учитывая, сколько одежд носили на себе представители его народа, Эссома, скорее всего, смутило, что Нефрита была одета в одни лишь украшения. Даже несмотря на чешую, это наверняка сбивало с толку. Эссом смог лишь выдавить: «А, ну...» Карсис вставила: «Раскол сказал, что Ардан отнес его именно туда». Все посмотрели на Раскола. Тот беспокойно дернулся и решительно уставился вниз, на грязный пол. Нефрита долго смотрела на него, водя шипами. Раскол не смел посмотреть ей в глаза. Наконец она повернулась к остальным. «Нам нужно найти это место и посмотреть, насколько хорошо оно охраняется». Поток сложил руки на груди. «И убедиться, что оно вообще существует». Лун пропустил это мимо ушей. «Придется идти пешком. Уже светает, и ветер не дает туману скопиться». «Ты не пойдешь. Этот Ардан наверняка станет тебя теперь искать». Нефрита оглядела остальных. «Вьюн и Флора, вы сможете пройти по земному городу так, чтобы никто не понял, что вы Раксура?» Они с беспокойством переглянулись. Вьюн сказал: «Думаю, что да. Наверное». Лун критически посмотрел на них. Они были одеты, как и остальные, в штаны и рубахи, перевязанные кушаком и ремнем на талии. Добротная ткань выцвела на солнце и немного испачкалась в пути, так что они не выглядели слишком состоятельными. Он сказал: «Снимите все, что похоже на творение арборов, особенно ваши украшения, и оберните чем-нибудь ноги, тряпкой или куском кожи, чтобы было похоже, что вы в обуви». Оба с сомнением посмотрели на свои ноги, но спорить с ним не стали. «Идите прямо сейчас», — сказала Нефрита. «Не пытайтесь лететь. Спуститесь по стене, чтобы вас не сдуло ветром. Найдите здание, но не пытайтесь проникнуть внутрь без нас». Флора серьезно кивнула, но Вьюн сказал: «А если мы вдруг найдем семя, и оно будет просто лежать где-нибудь без охраны, можно мы...» «Да». Затем Нефрита прибавила: «Если так и будет, то я очень удивлюсь, потому что до сих пор нам ничто не давалось просто». «Хорошо подмечено», — пробормотала Флора и подтолкнула Вьюна к выходу. Когда они направились к лестнице, Лун выдохнул с облегчением. По крайней мере, они снова начали двигаться вперед, хотя и не знали, к чему именно. Все это время утес стоял, прислонившись к стене, и наблюдал за происходящим с таким видом, который точнее всего было бы назвать насмешливым. Теперь же он оттолкнулся плечом от стены, выпрямился и спросил: «Кто впустил вас в древо?» Земные обитатели подняли на него глаза, и Эссом с трудом сглотнул. Места здесь было недостаточно, чтобы утес мог перевоплотиться, и он все еще выглядел как земной старик, побитый жизнью, серый и в серой потрепанной одежде. Но казалось, будто он занимает в комнате гораздо больше места, и воздух внезапно словно сгустился. Эссом сказал: «Это сделал он», и указал на Раскола. С беспокойством, глядя на утесы, Карсис сказала: «Раскол подлетел к большому дуплу высоко в стволе. У нас не получилось до него добраться. Наш корабль может оторваться от земли лишь шагов на 40». Утес повернулся и посмотрел на Раскола. Тот съежился и вжался в стену. Ступая нарочито медленно, утес направился к нему. «Оставь его в покое», — сказал Лун. Слова вылетели, прежде чем он успел подумать. Утес остановился и склонил голову на бок. Его лицо ничего не выражало. Он сказал: «Я должен разобраться с этим сейчас же». Лун посмотрел на Нефриту, но та глядела на Раскола. Все остальные не смотрели на воина, они напряженно замерли, ожидая расправы. Лун похолодел, осознав это. Разобраться с этим означало убить одиночку. Лун низким гортанным голосом прорычал «Нет!». Утес в земном облике двигался быстро, но у Луна все равно перехватило дыхание, когда праотец в мгновение ока пересек комнату и оказался прямо перед ним, лицом к лицу. Лун подавил в себе сразу несколько порывов. Перевоплотиться, отступить, прищуриться, чтобы защитить глаза. Вместо этого он остался стоять на месте. Нефрит от неожиданности рыкнула. Звук был низким, грубым, как скрежет камней. Остальные не издали ни звука, застыв неподвижно. Раскол распластался по стене. Не обращая внимания на остальных, утес сказал. «Я должен это сделать. Он предал нас, отдал семя земным обитателям». Лун сказал. «Он не знал, что мы вернемся в древо. Он даже не знал, что мы существуем». «А мы не знаем, из-за чего его вышвырнули из родного двора. Он одиночка, ему нельзя доверять». Лун смотрел утесу прямо в глаза. «Как ты не мог доверять и мне?» Его голос дрогнул, но не от страха. «Что?» Утес прикрыл глаза, но не успел скрыть промелькнувшее в них потрясение. Он понял, что Лун имел в виду тот день, когда утес нашел его у кордонцев и отнес на заброшенную башню в горном ущелье. «Нет!» «Да!» Лун всегда знал, что утес спас его лишь по одной причине — потому что он был консортом. Но он наивно думал, что если бы праотец решил, будто Лун настоящий одиночка, изгнанный из двора по какой-то ужасной причине, то утес бы просто где-нибудь его бросил. А раз он готов был убить Раскола лишь за то, что тот показал Ордану, где находится пустое древо... «Ты говорил, что хотел помочь мне, но если бы ты не поверил тому, что я тебе рассказал, ты отнес меня туда, чтобы убить». Утес отшатнулся, зарычал и бросился вон из комнаты. Все уставились на Луна. Елея, Звон и даже Дрейф были в ужасе. Эсом и Карсис выглядели сбитыми с толку и напуганными. Цветика лишь вздохнула, устала и с отвращением. Поток, похоже, сам того не желая, был впечатлен. Нефрита в полной тишине шагнула вперед. Кивком указав на Раскола, она сказала воинам. «Следите за ним». Затем она схватила Луна за руку и вытащила его из комнаты.